Идет дождь. Сейчас я упаду перед ним на колени. Не прогоняйте меня, Андрей Петрович. Не прогоняйте. Я понял все. Верьте мне, как верите Володе. Верьте мне. Я тоже молодой. Я тоже буду Эдисоном нового века. Я тоже буду молиться на вас. Как я мог прозевать? Как мог я остаться слепым, не сделать всего, чтобы вы полюбили меня? Простите меня. Пустите. Дайте сроку мне 4 года. Но не падая на колени, я спрашиваю ехидно. Отчего же это вы не на службе? Убирайтесь отсюда вон. Слышу я в ответ. Он ответил тотчас же, точно мы сыгрались. Но реплика дошла до сознания моего спустя некоторый промежуток времени. Произошло нечто необычайное. Шел дождь. Возможно, была молния. Я не хочу говорить образно, я хочу говорить просто. Я читал некогда «Атмосферу» Камилла Фламмариона. Какое планетное имя. Фламмарион. Это сама звезда. Он описывает шаровидную молнию. Ее удивительный эффект. Полный, гладкий шар. Бесшумно вкатывается в помещение, наполняя его ослепительным светом. О, я далек от намерения прибегать к пошлым сравнениям. Но облако было подозрительно. Но тень надвигалась, как во сне. Но шел дождь. В спальне было открыто окно. Нельзя в грозу оставлять окна открытыми. Сквозняк. С дождем, с каплями горькими, как слезы, с порывами ветра, под которыми ваза фламинго бежит, как пламя, воспламеняя занавески, которые также бегут под потолок, появляется из спальни Валя. Но только меня ошеломляет это явление. На самом же деле все просто. Приехал друг, друзья поспешили с ним увидеться. Возможно, Бабичев заехал за Валей, мечтавший, возможно, об этом дне. Все просто. А меня надо отправить в диспансер. Лечить гипнозом, чтобы не мыслил образами, чтобы не приписывал девушке эффектов шаровидной молнии. Так я же испорчу вам простоту. Убирайтесь отсюда вон, повторяет слух. Не так все просто, начинаю я. Сквозит, дверь осталась открытой. От ветра выросло у меня одно крыло. Оно бешено вертится над плечом, придувая веки. Сквозняком анестезирована половина моего лица. Не так все просто, говорю я, прижавшись к косяку, чтобы сломать ужасное крыло. Вы уезжали, Володя, а в это время товарищ Бабичев жил с Валей. Пока там 4 года вы будете ждать, Андрей Петрович успеет побаловаться Валей в достаточной степени. Я оказался за дверью. Половина лица была анестезирована. Может быть, я не почувствовал удара. Замок щелкнул надо мной так, точно обломилась ветка, и я свалился с прекрасного дерева, как перезревший, ленивый, шмякающий при падении плод. «Все кончено», — спокойно сказал я, поднимаясь. «Теперь я убью вас, товарищ Бабичев». Идет дождь. Дождь ходит по Цветному бульвару, шастает по цирку, сворачивает на бульвары направо и, достигнув вершины Петровского, внезапно слепнет и теряет уверенность. Я пересекаю трубу, размышляя о сказочном фехтовальщике, который прошел под дождем, отбивая рапирой капли. Рапира сверкала, развивались полы камзола, фехтовальщик вился, рассыпался, как флейта, и остался сух. Он получил отцовское наследство. Я промок до ребер и, кажется, получил пощечину.